Вы слушаете фрагмент программы «Карма и ее влияние на жизнь человека». Сказитель Всеслав Глоба. Существует три разных вида кармы. Первое называется викарма. Это то, что обычными словами называется отрицательная карма. Она возникает в результате того, что люди совершают какие-то неправильные действия, либо еще хуже, злодеяния. И они ставят себя в необходимость отработать это, искупить эту вину. Кстати, в народе так и говорится, еще одна поговорка о карме: как аукнется, так и откликнется. То есть Всевышний для очень хитрых там и изворотливых существ, даже которые ходят на двух ногах, предусмотрел правило: вот что ты сделал, то будет сделано с тобой, чтобы ты на собственной шкуре это испытал. И вот викарма — это как раз испытание на собственной шкуре тех подлостей и гадостей, которые кто-то кому-то совершил. Вот они ставят сами себя в необходимость того, что им будет сделано то же самое. Второй вид, собственно, как уже привычно звучит, это карма. То есть то, что человек сделал, и оно ему возвращается. В основном карма — это либо нейтральные действия, либо добрые дела. И нейтральные действия возвращаются к человеку, и добрые дела в том числе. То есть те, кто, скажем так, стесняется под воздействием развращенного современного мира творить добрые дела, они ошибаются, потому что или в этой жизни, или в следующей жизни к ним это вернется. И третий вид называется акарма. В данном случае а — это отрицание, то есть отсутствие кармы. Это высший пилотаж для святых подвижников и великих йогов, которые научились действовать, не создавая кармы никакой. С одной стороны, вроде бы это и не нужно, потому что существует, например, благая карма, которая всегда вернется человеку хорошим, добрыми делами и хорошей судьбой, хорошим положением в жизни. Но проблема в данном случае в другом. Проблема в том, что при наличии даже благой кармы невозможно выйти за пределы материального мира и подняться в высшие миры. Поэтому те, кто уже в теме, овладел, скажем, определенной эволюционной ступенькой, они стараются жить так, чтобы кармы не создавать, чтобы не быть вынужденными родиться вновь в материальном мире, а иметь возможность пойти дальше, изучать, эволюционировать в светлых небесных мирах, выше материального мира. Что касается кармы обычной, ты хорошо разъяснил, что касается акармы, это высший пилотаж, но в первую очередь, наверное, надо научить себя, приучить свое тело, приучить свой мозг и свое сознание не создавать так называемую викарму, то есть отрицательные, негативные, противные для высшей своей сущности какие-то проблемы. Вот, наверное, здесь надо людям в первую очередь попыхтеть, в первую очередь это все осознать. А как это все сделать? Да, ты абсолютно прав. Это первая ступень овладения, скажем, пониманием правил кармы и овладение возможностью не наступать на грабли и не получать рукояткой этих грабель в лоб. Существует, как я уже говорил, народная мудрость: что посеял, то и пожнешь. То есть сеять нужно разумное, доброе, вечное. И воздерживаться от импульсивных эмоциональных действий, потому что карма такая хитрая штука, что она работает не только от деяний, которые мы совершили. Она работает еще и от слов, более того, от чувств и мыслей. И иногда вот встречаются, особенно женщины очень остро это ощущают. Вот при первой встрече она чувствует неприязнь к человеку и не может понять, откуда, почему причину возникновения этого. И вот эта причина гнездится в том, что он плохо думает о ней или испытывает к ней отрицательные чувства. А женщина, как существо, интуитивно считывает это и сразу напрягается в ответ. То есть даже в этих тонких материях, как энергия сознания, в виде нашей чувственно-эмоциональной сферы и образно-мыслительной, карма работает там точно так же. Поэтому самый простой способ как бы не творить благую карму – контролировать чувства и мысли. Но это одновременно и самый сложный, потому что на это выходят люди, которые уже осознанно относятся к жизни. Самая первая ступень – это не творить плохих дел. Но они, конечно, все равно завязаны на плохие чувства и плохие мысли. То есть это все взаимосвязанный клубок. Но в любом случае плохие чувства и плохие мысли немножко меньше бьют по нам в ответ, чем плохие дела. Потому что одно дело, когда тебе думают плохо, а другое дело, когда вылетели из-за переулка там сильные крепкие хлопцы начинают избивать до полусмерти, чем попало. И вот в этих ситуациях человек должен правильно понимать, что ничего с ним не может случиться, помимо того, что он когда-то что-то сделал другим. То есть, скажем так, человек должен всегда содержать свой разум в чистоте, понимая, что если тебе суждено, как говорят в народе, сгореть, ты не утонешь, а если суждено утонуть, ты не сгоришь. И не бояться того, что тебе может казаться, а просто надо каким-то образом доверяться чему-то или кому-то. Получается так? Абсолютно верно. Доверяться надо Всевышнему прародителю. Но если кто-то не готов к такой высокой связи, то хотя бы доверяться нужно своему родоводителю, например, зачинателю там, фамильного рода какого-то, Иванова, Петрова там, и так далее. И понимать, что свыше предки, так же, как мы печемся о детях, внуках и правнуках, так же они пекутся о нас. И пусть будет кто-то понимает, что любимый дед, например, или любимая бабушка с небес взирают на деяния, мысли и чувства человека. И это полностью все контролируется, все это записывается и затем формирует следующую жизнь. Как в этом воплощении, ну, допустим, через 5-10 лет, так и вообще в следующее воплощение формирует. Ты говоришь правильные слова, и многие сейчас об этом упоминают, и даже книжки пишут, и даже занятия проводят. Но все-таки согласись, надрессировать себя, живя в современном мире, отравленном цивилизацией, которая строится на страхе, в общем-то, довольно сложно простому человеку. Как свою вот эту собачку, свое тело, на твой взгляд, надо правильно дрессировать, чтобы она не рыпалась на то, что ее не касается, и чтобы она подчинялась тому... А вот, кстати, к чему, чтобы она подчинялась? Давай об этом поговорим. Чтобы она подчинялась здравомыслию, которое очень хорошо озвучил Ведоман Ведогор Трехлебов в своей книге «Кощуна Финиста. Ясно сокола России». Да и во всех своих лекциях, которых достаточно в Ютубе, он об этом говорит. То есть сведение воедино знания ведических первоисточников, наставления священнослужителя ведического мировоззрения, ведической веры. И эти два первых пункта нужно проверить и доказать их действенность и значимость на личном опыте. И коль скоро ты коснулся физического тела, то необходимо тоже здесь сказать важную вещь. Дело в том, что карма гнездится в нашем сознании в ложном эго, а это чувство, ум, разум и интеллект. А также в эго, это наша душа, и причинное тело. Но мы сейчас не будем трогать высокие материи, как ты предложил, беседовать будем для легкого понимания обычного человека. О чем легко поймет обычный человек. Ложное эго есть наше чувство, ум, разум, интеллект. И вот и здесь она гнездится. Если мы не готовы контролировать их, то это будет проявляться в физическом теле как агрессивные, импульсивные действия по принципу «сначала ударил, потом подумал», или «сначала оскорбил, потом подумал». Вот нужно в первую очередь научиться делать наоборот, понимая, что как аукнется, так и откликнется. И есть еще, если чуть-чуть пойти дальше на уровень биоэнергетики, еще один уровень. Такой простой, или сейчас все знают про ауру, про биоэнергетику. И основная чакра, которая задействована у 90% населения планеты, это манипура-чакра или чакра солнечного сплетения. А она очень крепко завязана на желудочно-кишечный тракт, на систему пищеварения, ну и ум, естественно. Ум — это ее высший аспект, а система пищеварения — это ее средний аспект. А агрессия, связанная с отрицательными мыслями и связанная с питанием, несущим в себе агрессию, это ее нижний план. Так вот, питание, несущее в себе агрессию, догадайся с трех раз, что это. Вот простой бы человек сказал, съел что-нибудь не то, что-то не свежее съел. Но ты же не к этому ведешь, правильно? Ты же ведешь к более высокому. Да, но как простой человек, я сейчас отвечаю. Ёлки-палки, что же это может быть? Понятно, тухлятину отбрасываем. Так, это не то, ты что-то другое имеешь в виду. Наверное, все-таки это то, что связано с убийством. О! Попал? В нужном направлении начал мысль. Так, а убийство это означает... Что это убийство? Это поедание животных, что ли? Ты к этому ведешь? Да, я именно к этому веду. Ты смотри. Потому что это карма. Если ты убил, значит, ты будешь убит. И вот это никто не хочет учитывать. А в Ведах конкретно сказано, пока существует большое количество скотобоин, в мире будет существовать большое количество войн. Потому что те, кто убил, должны быть убиты. Единственная поблажка, которую Всевышние родные боги оказывают нам, ну, я имею в виду мясоедам, в данном случае я уже с 2000-го с этим делом завязал. Единственная поблажка, которую боги оказывают людям, это они не убивают людей в ответ за поедание убитых животных, но они в мягком варианте укорачивают жизнь людей. И в Ведах сказано, что виновны в убийстве живых существ 6 человек, играющих определенные ролевые игры. Тот, кто убил, тот, кто разделал, тот, кто продал, тот, кто готовил, тот, кто ел, и тот, кто это допустил. В общем, все получается. Получается, завязаны на это все. И отсюда получается, почему мы живем так мало, там 70 лет и слетел с дистанции. Да потому что могли бы жить как положено. Даже советский академик Павлов говорил, что смерть до 150 он считает насильственной. Хотя современные ученые говорят, что моторесурс этого физического даже тела 300 лет. Даже вот в наше время, со всеми этими экологическими проблемами. Вот приехали не 300, а 70. То есть не убивает человека напрямую. Хотя и автокатастрофы там и прочие стихийные бедствия убивают особо рьяных напрямую. А все такие середнячки, вот это серое болото, масса, они просто живут в 5 раз, в 4 раза меньше. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.